Понедельник — день всеобщих откровений. В понедельник в 7:55 Алексей Клеменов вошел в здание ЗАО «Экспоинвест Плюс». Марина уже ждала за стойкой с надписью «Ресепшн» — прием почты. За стойкой охраны никого не было, но Алексей заметил человека в черной форме, охранника, возле бокового крыла здания. Стрелка на часах над аркой входа сдвинулась вправо еще на одно деление и указала на 7:56. Алексей бросил взгляд на часы. Марина, перехватив его взгляд, высказала в адрес Алексея комплимент. «Здравствуйте, Алексей Алексеевич, вы пунктуальны». «Доброе утро, Марина Сергеевна». Алексей старался всех своих клиентов именовать исключительно по имени-отчеству. В данном случае инициалы Марины он почерпнул не из текста ее визитной карточки, в которой отчество не было указано, только фамилия и имя на западный манер. Имя и отчество Марины Алексей подсмотрел в фирменном телефонном справочнике, лежавшем на ее столе, когда она в пятницу вечером посвящала Алексея в тайны «Экспоинвест Плюс». Марина удивленно вскинула брови. Во-первых, Марину мало кто именовал по имени-отчеству. Это не соответствовало ни ее возрасту, ни ее имиджу. Во-вторых, она четко помнила, что никогда ему не представлялось по полной программе. Алексей остался доволен произведенным эффектом. Обменявшись дежурными приветствиями и любезностями, Алексей и Марина поднялись на второй этаж. Алексей было двинулся в направлении кабинета Орехова, но Марина, мягко тронув за рукав куртки, направила его в другую сторону. Пройдя по длинному коридору и завернув за угол, Марина подвела Алексея к распахнутой двойной двери. За ней находилась большая комната с несколькими столами, на которых стояли включенные персональные компьютеры. Сразу же бросилось в глаза полное отсутствие в этой комнате окон. «Зациклились на безопасности», — ухмыльнулся про себя Алексей. Ему было не привыкать к различным капризам и вывертам своих клиентов, помешанных на безопасности и конфиденциальности. С чем только не приходилось сталкиваться адвокату. В одной конторе ему запретили вести какие-либо записи, а все пояснения и схемы, которые делал директор этой конторы, тут же уничтожались с помощью шредера, выдававшего вместо стандартных листов формата А4 бумажную лапшу. В другой конторе его долго водили по коридорам разных этажей многоэтажного здания, потом вывели через боковой подъезд во двор под навес, быстро посадили в наглухо затонированный внедорожник и отвезли в какие-то трущобы в центре города, среди которых оказался замаскированный бизнес-центр. Ужасный снаружи, но весьма представительный внутри. Именно там и проходило таинство посвящения Алексея в проблемы очередного налогоплательщика, столкнувшегося с непониманием со стороны налоговых органов. Войдя в комнату без окон, Алексей снял куртку, повесил ее на вешалку, стоявшую в углу, и вопросительно посмотрел на Марину. Марина закрыла двойную дверь и предложила Алексею сесть в кресло, стоящий около одного из компьютерных столов, а сама села напротив него за компьютер. Постучав по клавиатуре и пощелкав несколько раз мышью, Марина нашла то, что искала, и двумя руками развернула жидкокристаллический дисплей в сторону Алексея. На экране дисплея висела картинка того самого поразившего Алексея ответа анонимного покупателя из Германии с предложением о приобретении партии задвижек в количестве 1000 штук по цене 850 евро за штуку. На этот раз Марина наслаждалась произведенным эффектом. Алексей оцепенел. «Алексей, Алешенька, Алексей ибн Алеша!» — иронично произнесла Марина. «Я же предупреждала вас. Не считайте нас дураками. Если вы пришли сегодня к нам с этой информацией, то извините, это туфта. Те товары, которые продаем мы, вы не найдете ни на одной бирже, ни в одном каталоге. В этом и состоит наше ноу-хау. Поэтому никто не может сравнить цены наших товаров внутрироссийские и мировые. Мы работаем с эксклюзивными заказчиками и покупателями и не хотим их терять. Во всемирной сети нами раскинуты различные фильтры, на один из которых вы и попались вчера. Марина, вытянув шею, заглянула на экран дисплея. «Извините, уже сегодня, в 1:36 ночи или утра, как вам больше нравится». И откинулась на спинку кресла, довольная собой. Сказать Алексею было нечего, поэтому он молчал. Однако Марина все-таки решила пожалеть налогового адвоката и объясниться. «Вы отработали ту часть схемы, которая нами защищена. Это наш дежурный компьютерщик послал вам предложение якобы от имени немецкого покупателя. Он прекрасно знал, что получил сообщение от вас, и решил немножко поиграть с вами, простить ему эту вольность. Но имейте в виду, самостоятельно, просто так вы эти задвижки на Запад не двинете. Так что не обольщайтесь. Единственное, что я подтверждаю, да, разница между мировыми и внутрироссийскими ценами на эти самые задвижки действительно составляет свыше 28 тысяч рублей. Именно это и является секретом нашей фирмы. Мы находим товары, которые еще встречаются в российской глубинке, помимо широко известных нефти, газа, алюминия и алмазов, и играем на разнице в ценах. Вот, например, Марина взяла в руки синий хрустальный резной стакан, стоявший на столе рядом с компьютером. В России этот стакан стоит рублей 200, а за границей, если хорошо упаковать и умело подать, как handmade, сделано вручную, его цена может составлять порядка 30 долларов, а это уже почти 1000 рублей. Прибыль составляет свыше 400%. Алексей успокоился. Этот вариант он как раз и разрабатывал, имея в виду вывоз «Экспоинвест Плюсом» за границу, прибыли в чугунной форме, а после пояснения Марины еще и в хрустальной форме. Алексей не понимал, чего хотел от него Марина, поэтому задал искренний вопрос. «Чего же вы от меня хотите? Вы предложили мне пройтись по всей цепочке. Вот я и начал». «Так, все ясно», — перебила Алексея Марина. «Есть мнение сэкономить ваше время и посвятить вас в некоторые детали. Пошли». С этими словами Марина встала и, увлекая за собой Алексея, вышла из комнаты, бросив ему из-за плеча: «Куртку свою можете оставить здесь». Выйдя из компьютерной комнаты, Марина вместе с Алексеем перешли по переходу в соседнее здание, поднялись на третий этаж, миновали коридор и вошли в кабинет Терезы Мироновны Альминской.